Не думала, не знала, не гадала на него, но сердце подсказало, не поделать ничего. Все было будто бы вчера, тихо таяли дни облаками, ой, коротали вечера, зажигали огни. Не гадала на него, но сердце подсказало, не поделать ничего. Ой, рано видели они сны о первой любви, первой встрече. Ой, рано с ночи до зари целовались они. Над рекой, только чья здесь вина, чаширика. Повенчан он уже с другой, она все одна. Гадала на него, но сердце подсказало, не поделать ничего.